правда, сказав, что это деньги вперед за квартиру. «Какую?» — с удивлением спросила Наташа. «О, вы же не знаете!» — всполошилась Анне Лори. «Он снимает у меня полдома, апартаменты. Для встреч». Тут она запнулась, потому что подошла к моменту, рассказывать или нет о том, для чего он снимает апартаменты. «Видимо, надо, но не рассказать, а просто сказать». И она продолжила. «Он там встречается со своим...» Анне замялась и нашла слово. «Партнером, молодым». Наташа слушала со все возрастающим ужасом. «Сандрик. Наверное, для этого Динар хотел его оставить здесь. А вдруг... вдруг Сандрик здесь?» Но тут она взяла себя в руки. «Не сходи с ума. Сандрик уехал. А если бы приехал, то появился бы». И потом она не замечала в нем тяги к... Она приказала себе не думать о подобном. Но какая-то червоточина осталась, и она со вниманием стала слушать Анне Лори. А та сообщила уже о том, что пробила стену, что беспокоится за Рихарда, что совершенно не доверяет Динару, что вся в сумятице и не знает, что предпринять. Конечно, она будет подслушивать, хотя это и недостойно. Но когда дело касается каких-то темных, неясных обстоятельств, тем более касающихся ее приемного отца, тут Анне замолкла, потому что запуталась и уже совершенно безнадежно сказала. «Вот с чем я пришла к вам, милая Натали, и хочу теперь, чтобы вы прояснили мне ситуацию с тем же доверием, с каким я пришла к вам». Наташа молчала. Она вдруг устала, как будто таскала на себе мешки. Снова это дело, снова Динар. И уж теперь впутанная во все Анне Лори. Но она должна решиться, говорить или не говорить этой женщине-эмигрантке, иностранке, в принципе, совершенно незнакомой ей, правду. А если ее подослал хитроумный Динар, и Наташа, выложив все этой пичуге, окажется пред светлыми очами Динара и должна будет держать ответ за свой язык, за свою болтовню, а что будет означать держать ответ, она примерно представляла. Но, конечно, не до конца, и вообще, скорее, совсем не представляла. Она смотрела в маленькие голубые глазки стареющей дамочки и не могла ни на что решиться. Как быть? Как? Что делать? Расскажет она этой Анне Лори. Они, как говорится, отобьются с бароном, плюнут на нее, закроют барон ворота своего замка. А она? Она останется один на один с Динаром. Но ведь она посол, давний дипработник. Она должна быть умной и хитрой. А что она? Сидит, как клуша, и ничего не может решить. Что решить? Двинуть языком не может. Тупо уставилась на Анне Лори и молчит. А та смотрит на нее то ли с надеждой, то ли с разочарованием. Даже этого Наталья понять не может. Господи, догнать ее надо из кресла посла, вонючей метлой выметать отсюда, дуру бессмысленную. Что-то, видимо, ощутила Анне Лори, потому что вдруг положила свою сухую лапку на руку Натали и сказала проникновенно. «Вы боитесь, что я не то, что я слуга Динара? Нет, моя дорогая, клянусь моим покойным любимым отцом, его памятью, его искусством».